Становилось понятно, отчего управление находится в таком упадке, городские власти попросту зажимают деньги на его содержание, а бывший шериф ничего не мог с этим поделать. Не от того ли он и покинул город, решив поискать удачу в другом месте? Получается, тот человек в котелке, догадался я. Точно, босс, он как раз и приходил требовать обратно займ за пулемет. 1000 монет, как-никак золотом. Каков наглец, осуждающе покачал я головой, ничуть не удивившись ценам на это шикарное оружие, больше напоминающее произведение искусства. В то время как вы честно несете службу, охраняя город от всякой мрази, этот мерзавец смеет требовать жалкие деньги, вместо того, чтобы внести свой посильный гражданский вклад в стабильность и процветание Караджа. Бэнкси восхищенно зааплодировал, Тиа одобряюще улыбнулся, Бурк покивал, а Сэм тот времени не терял, заряжая металлическую кассету с патронами к пулемету. Закончив свое дело, он выложил на стол круглый предмет, размером с яблоко. «Неужели это?» – не поверил я глазам. «Граната?» – кивнул Сэм. «Правда, дымовая. Последняя осталась. Мистер Бурк, возьмете?» Здоровяк кивнул и сунул гранату в карман. «Вот теперь можно и выдвигаться», – удовлетворенно сообщил Сэм. «Командуйте, шериф Эрб». Я прикинул ситуацию. «Оружия у нас было достаточно, но людей маловато. Требовалось провести рекогносцировку на местности, но на это не было времени. Банда могла в любой момент сорваться с места, и ищи ветра в поле. Оставить их в покое я теперь тоже не мог, пообещав своей команде шоу, я поставил на карту собственную репутацию. И жизнь, кстати, тоже, свою и всех 4 заместителей, но подобные мелочи здесь мало кого волновали. А пулемет, на телеге довезем, на ней его и оставишь, приказал я, развернешь телегу задом к входу. Кто у нас лучший пулеметчик? Мистер Хоскинс. Так вот, мистер Хоскинс, повернулся я к юноше, вы останетесь за орудием. Если начнется заварушка, убивайте всех, кто покажется вам враждебно настроенным, а таких будет большинство. Вопросы? Тиа слегка поклонился, показывая, что понял свою задачу. Я продолжил. Мы же с вами, джентльмены, зайдем внутрь. Действовать будем по ситуации. В случае проблем, Бурк, бросайте гранату и устройте нам дымовую завесу. Помните, ваши жизни – это достояние города, не разбрасывайтесь ими попусту. Золотые слова, шериф, похвалил дряхлый Сэм. Мы будем осторожны, не хотим оставлять плачущих вдов с детьми. Мур громко расхохотался, Бурк крякнул, змей Хоскинс ухмыльнулся в тонкие усы. У него нет жены, сэр, пояснил гогочущий Мур, и детишек нет, разве что те, о которых он и сам не знает. Но это не мешает мне заботиться об их душевном здоровье, невозмутимо ответил Сэм, чем вызвал очередной приступ смеха у Бэнкси. Что же, подытожил я, выступаем, господа. Очередное сообщение предупредило меня. Внимание, вы активировали необязательную задачу банда грабителей. Возможные достижения, повышение репутации, возможные потери, смерть, хм, забавно, репутация в обмен на потенциальную гибель. Как по мне, не слишком честные ставки, но что делать? Я сам назвался шерифом, польстившись на бесплатное проживание. Теперь приходится отрабатывать. До места мы добрались быстро. Мне выделили смирную лошадку, прижимающую от страха уши. Я сел в седле, как влитый, тронул поводья, и моя кобыла послушно двинула вперед по улице. Справа ехал Бэнкси, указывая путь. Чуть позади держались Сэм и Бурк, а Хоскин справил повозкой, в которую совместными усилиями затащили и закрепили пулемет. Помимо винчестеров, у каждого был револьвер, а то и два. Бурк крест-накрест нацепил на грудь ленты с патронами, змей щеголял в длинном кожаном пальто и высоких, начищенных до блеска сапогах. Я интуитивно перевесил кобуру налево, развернув револьвер рукоятью вперед. Что-то подсказало мне, так будет лучше. Если выживу, надо будет обязательно обзавестись вторым револьвером и носить его справа. Дряхлый Сэм покосился на меня, но ничего не сказал, а остальные и не заметили мои манипуляции. Выглядели мы пестро. Прохожие, лишь завидев издали столь грозную процессию, на всякий случай шарахались в стороны, а потом долго глазели вслед. Встречные повозки уступали дорогу. «Два мустанга», — сообщил Мур, но я уже и сам заметил знакомую ярко-красную вывеску. Лошадей перед заведением было куда больше, чем час назад. Мальчишка-помощник едва успевал подкладывать им сено и подливать воды в поилки. «Действуем по плану», — напомнил я. Хоскинс ловко развернул повозку и приготовил пулемет для стрельбы. Мы же спешились и пошли к зданию. Еще с улицы я услышал гул голосов, раздающийся изнутри, невнятные выкрики, звонкий женский смех и громкую музыку. Кажется, там играл целый оркестр. Внезапно грянул выстрел. Все на мгновение затихло, кто-то взвизгнул, но тут же музыка заиграла вновь. Веселье продолжалось. «Ну, с Богом», — сказал Мур, — «сами справимся». Мы вошли в салон. Я остался стоять по центру, остальные тут же рассредоточились слева и справа. В первые мгновения никто не обратил на наше появление ни малейшего внимания, и я успел осмотреться по сторонам. Состав посетителей сменился. Судя по всему, местные предпочли ретироваться, а их места заняли пришлые, отличить которых было легко. Каждый из них носил красную повязку чуть выше левого локтя. Вместо одинокого топера теперь играла трио. Пианино, банджо и губная гармошка. А на импровизированной сцене задорно танцевали девицы низкой социальной ответственности. Их было пятеро, и еще столько же болтались по залу, поднося гостям стаканы и закуску, или же, сидя у них на коленях, бесстыже задирали подолы платьев и позволяли себя беззастенчиво тискать. Жирный Грег, владелец забегаловки, мрачно стоял за стойкой и протирал стаканы. Перед стойкой лежал труп без красной повязки, вот и последствия услышанного нами выстрела. Кто-то из местных нарвался на неприятности. Но главное, посреди зала теперь стояла крупная клетка, в которой находился прыгун, почти полная копия тех, каких я встретил в заброшенном доме. Только этот был не зеленый, как прежние, а темно-серый, почти черный. Теперь, при ярком солнечном свете, я сумел прекрасно его рассмотреть. Как я мог хотя бы на миг принять его за человека, совершенно непонятно. Сейчас подобной ошибки я бы не допустил. Отростки на его голове постоянно шевелились, сканируя местность. Средоточие в центре грудины пульсировало. Серый прыгун не проявлял активности, просто замер посреди клетки и не двигался, даже не пытаясь выломать прутья. Почему? Здесь в салуне достаточно тепло. Уж не это ли явилось причиной заторможенности прыгуна? Еще тогда, когда я бежал из дома у леса, мне пришла в голову мысль. Твари прятались в подвале не просто так, им нужен был холод, царивший там. И теперь я находил подтверждение своим предположениям. Самое интересное, что на прыгуна никто не обращал особого внимания. Взгляды людей падали на тварь, но без особого интереса перескакивали дальше. Такое ощущение, что подобное существо здесь было вполне обыденным явлением. Наверное, посади они в клетку обезьяну, и то внимания было бы больше. Клетка была заперта на большой навесной замок. Главаря банды я вычислил сразу. Вокруг него крутились самые красивые девицы, а его стол стоял по центру, с видом на сцену. По обе стороны от малыша Билли сидели два здоровяка, на столе перед ними лежали револьверы, готовы к драке. Значит, не так уж свободно себя здесь ощущают, опасаются. Это хорошо. Малыш Билли был невысок, и походил бы на подростка, если бы не его глаза. Он смотрел, словно хищный зверек, куница или хорек, готовый в любую секунду вцепиться в глотку врагу. Опасный тип, его надо убить первым. Это же он, гневно воскликнул кто-то слева от меня, вот этот ублюдок вырубил меня. Из-за стола вскочил мужчина. Я узнал его, шакал Джо, так, кажется, назвал его Мандела. Очухался, значит, взгляды всех присутствующих, разумеется, тут же переместились на нашу бравую команду. Музыка сама собой стихла, даже девицы примолкли, опытными задами чуя грядущие проблемы. Ба, малыш Билли лениво поднялся на ноги, но его медлительность меня не обманула. Я чувствовал, что он может быть быстрым, очень быстрым. И револьвер лежит прямо перед ним, только руку протяни. Да у нас гости. Бэнкси Мур поднял левую руку вверх, привлекая внимание. Он явно хотел что-то сказать, но я опередил. Джентльмены, лениво протянул я и сплюнул сквозь зубы. Именем закона, вы все здесь арестованы. Пожалуй, разденься я сейчас до того вида, в котором путешествовал по лесу, и то эффект был бы меньший. Билл согнулся пополам от хохота, остальные не отставали. Даже шакал Джо заливался неприятным дробным смехом, издали тыкая в меня пальцем. Руки у меня сами собой сжались в кулаки, глаза слегка прищурились. Я очень не любил, когда надо мной потешались. Зрение у меня словно слегка расфокусировалось, стало схематично объемным, и теперь я видел все цели в помещении и зафиксировал в памяти положение каждого. Почему раньше так не было? Активирован боевой режим стрелка. Вот, значит, как я умею. Очень хорошо. «Как ты сказал?» – переспросил Билли, смахивая выступившие у него на глазах слезы. «Именем закона, повторять я не собирался. Вся эта ситуация начала выводить меня из себя. Чем, мать его, занимался прежний шериф, что уважение к нему у местных бандитов ниже плинтуса. При том, что заместители, как минимум, не празднуют труса, я бы такое почувствовал. Теперь в городе новый шериф», — сказал я. «Мое имя Эрб, советую запомнить». Билли резко перестал смеяться. «Бэнкси, приятель», — повернулся он к Муру, — «кого это ты ко мне привел?» Коротышка молчал, готовый к бою. «Сэм, старина», — Билли перевел взгляд на второго заместителя, — «не узнаю вашу компанию. Совсем страх потеряли?» «Молчать», — прервал я его резким голосом. «Выполнять приказ». Билли лениво посмотрел на меня, но я не обманулся. Через секунду он начнет действовать. «Ты мне угрожаешь? Ты хоть знаешь, кто я?» «Наслышан», — пожал я плечами. «Малыш, кажется, к сожалению, я не Карлсон, так что дружить не будем. Не знаю, кто такой Карлсон, но ты зря назвал его малышом», — сквозь зубы выдохнул Бэнкси. «Он этого не любит». Но я и сам уже об этом догадался. Лицо Билли исказилось от злости, и он дернул руку к револьверу. «Эх, не получилось по-хорошему. Вот почему всегда так?» Мое сознание переполнило ярость, и в то же время я действовал совершенно осознанно. Ведь какая лучшая инструкция по управлению гневом? Правильно. Закрыть глаза, сделать глубокий вдох-выдох, открыть один глаз, стрелять. Меня хватило исключительно на последнее действие. Время словно растянулось. Мое тело действовало само по себе. Мгновенно выхватив правой рукой оружие из кобуры, вот где сыграла роль, что рукоять была повернута наоборот, левый тут же взвел курок. Выстрел. Все действия заняло короткое мгновение, и я без особого труда опередил Билли, который все еще тянул рукоять своего револьвера. Пуля угодила малышу прямо в голову, разнеся череп в крошки. Отличный выстрел. И что же, интересно, пихают в патроны. Ощущение, что выстрелил разрывным. Прежде, когда стрелял в прыгуна в лесу, такого эффекта не было. Настоявших за ним девиц брызнуло красно-белым, липким и склизким, с обломками черепа вперемешку. Они истошно завизжали и бросились в разные стороны. И тут началось. Смерть Билли ничего не решила, наоборот, подстегнула его людей к сопротивлению. К счастью, они были уже изрядно пьяны и поэтому медлительны, а оружие было у нас в руках. Но их было больше, и они были уверены, что легко с нами справиться. Справа и слева ударили винтовочные выстрелы. Это Сэм, Бэнкси и Бурк начали свою игру. Я успевал контролировать все вокруг, но при этом видел и свои цели. Мои руки работали в высоком темпе, как хорошо отлаженный механизм. Взвести курок, выстрелить, сместиться чуть в сторону, еще раз взвести, снова выстрелить. И так 5 раз подряд, пока не кончились патроны в барабане. Перевернул ближний стол, укрылся за ним и начал лихорадочно перезаряжать револьвер, переломив его пополам. Очень удачная конструкция, вот только пальцы слегка тряслись от адреналина, и пара патронов упали на пол. В сантиметре от моей головы в столешнице образовалась дырка размером с кулак. Кто-то засек место, где я укрылся, и пытался меня прикончить. Почему же Берг все не бросает гранату? Я как раз зарядил последний патрон и кувырком ушел в сторону, встал на одно колено и выстрелил в человека на лестнице. Попал в плечо, его развернуло, нога соскочила со ступени, он с грохотом покатился вниз, выронив оружие. Сбоку на меня с угрожающим криком набегал толстый мужик со стулом в одной руке и здоровенным тесаком в другой. Рот его был оскален, стул, который он держал за одну из ножек, через мгновение готов был обрушиться на мою голову. Вот только он позабыл, что на перестрелку с ножами не ходит, и тем более со стульями. Пришлось потратить на него 2 выстрела, уж больно крупный оказался. Я побоялся, что слой жира защитит его, поэтому подстраховался. Но нет, обе пули легли как надо. Мужика отбросило назад, словно его снес с места гигантский маятник. Я пробежал чуть вперед, прыгнул ласточкой, прокатился по барной стойке и свалился по другую ее сторону, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Тут же за стойкой обнаружил спрятавшегося хозяина заведения. Жирный Грег съежился в самом углу, по его спине текло пойло из разбитой бутылки на стойке. Заметив мое появление, он угрюмо поинтересовался: «А кто мне оплатит все это?» «Никакой благодарности. Что за народец? Только о деньгах и думают. Запиши на счет мэра, пусть выделит средства из городского бюджета», — ответил я, лихорадочно дозаряжая барабан. После разберемся, если живы останемся». Лицо Грега после этих слов мгновенно повеселело. Он даже подмигнул мне, но помогать и не подумал. Мол, не его это дело, с бандитами воевать. Между тем в салоне продолжалась бойня. Пороховой дым разъедал глаза, грохотали выстрелы, кричали от боли люди. Я понятия не имел, уцелели ли мои парни, но надеялся, что люди они опытные, понапрасну рисковать не станут. Хотя наше появление в двух мустангах само по себе было неоправданным риском. Но работа у них такая, что поделать. На мгновение выглянув из-за стойки, я оценил ситуацию. Все было плохо. Часть людей били мы уничтожили, но остальные загнали моих замов в практически безвыходную ситуацию. Все трое укрылись за массивным перевернутым на бок столом и отстреливались. Но позиция у них оказалась не самая выгодная. Их уже начали обходить с двух сторон. Нужно было срочно что-то предпринять. Высунувшись в очередной раз из-за стойки, я обратил внимание на клетку, так и стоявшую посредине зала. Прыгун не обращал ни малейшего внимания на перестрелку. Он все так же бесцельно торчал посреди клетки, не пытаясь выбраться наружу, а отростки на его голове вяло шевелились. «Вот кто мне поможет!» Как там предупреждал меня невидимый помощник. «Будьте осторожны, слабые долго не живут, сильные живут еще меньше. А уж если выбирать, кем сдохнуть, то лучше оставить в себе хоть каплю самоуважения». Стремительно выскочив из-за стойки, я начал стрелять по клетке. Мимо, опять мимо, и это с повышенной-то меткостью, слишком уж мелкая мишень, а отдача у револьвера сильная, ствол ходуном ходил. Последняя пуля все же попала в цель, сбив дужку замка. Прыгун заметил это, тут же оказался рядом и толкнул дверцу. Она легко поддалась, распахнувшись наружу. Тварь сделала шаг вперед и оказалась на свободе. В тот же момент в центре зала глухо взорвалась граната, и все вокруг заволокло густым дымом. Глава 9. Я успел заметить, как монстр замер на мгновение, а потом стремительной тенью бросился вперед. Если бы я не ждал от него подобного фокуса, то вряд ли уследил бы за этим движением, настолько оно было молниеносным. Дым быстро расползался по залу, уже в двух шагах сложно было что-то разглядеть. Кто-то дико и страшно заорал от невыносимой боли, и тут же вновь завизжали девки, но в этот раз не дело нажиманно, а по-настоящему испуганно, с животным ужасом, идущим из самой глубины естества. Я спрятался обратно за стойку. Жирный Грег рядом трясся от страха. «Где второй выход?» — крикнул я, стараясь перекричать визг и непрекращающиеся выстрелы. Грег, словно опомнившись, пополз на карачках вдоль стойки, в конце которой обнаружился выход в кухню. «Понятно, черный ход там. Я же лихорадочно начал вновь перезаряжать револьвер. Без оружия в этом аду было некомфортно, но успел зарядить всего две каморы, как в бутылке, стройными рядами стоящими на полочках сверху, что-то с силой ударило. Несколько бутылок разбилось, обдав меня своим содержимым вперемешку с осколками, другие попадали вниз, а вместе с ними упал и прилетевший предмет из зала. Это была оторванная человеческая голова. Я даже узнал лицо человека, которому она некогда принадлежала. Шакал Джо закончил свой земной путь в салуне два мустанга. Туда ему и дорога, и мне нисколько не было его жаль. Вот только, кажется, я немного недооценил способности прыгуна. Прошлые, зеленые, были не такими шустрыми, иначе вряд ли у меня получилось бы так просто прикончить одного из них. Или Луя убила двоих достаточно легко, но она явно знала, как с ними справиться. Я же действовал тогда наугад, и мне попросту повезло. Этот же новый серый прыгун был явно многократно сильнее своих собратьев, мощнее, быстрее и опытнее. Как матерый вожак в волчьей стае, знающий, как загнать жертву, и в какой момент вцепиться в глотку. «Отступаем!» — крикнул я в надежде, что парни меня услышат, и пополз следом за жирным Грегом в проем прохода. Мне нужен был простор и свежий воздух. К тому же я надеялся, что змей Хоскинс не упустит своего шанса. Звякнули стекла, кто-то запустил столом прямо в окно, и тут же на улице застрочил пулемет. Хоскинс вступил в игру. Теперь орали и на улице, и в доме. Пулемет тарахтел без умолка. Змей отрабатывал свое жалование по полной программе. Выбравшись в кухню, я бросился в дальний ее конец, где виднелась приоткрытая дверь черного хода. Жирный Грег уже сбежал, повара покинули помещение еще раньше, так что кухня была пуста. Уже добравшись до двери, я услышал за своей спиной знакомое утробное урчание, такое ни с чем не спутаешь, низкое и басовитое. Резко пахнуло болотом и сыростью. Дьявол. Развернувшись, я увидел сквозь дым, проникшие в кухню, силуэт прыгуна. Он чуть присел, готовый броситься. Нарост в центре его груди пульсировал ярко-лиловым цветом. Если бы не эта пульсация, я и не разглядел бы тварь, даже несмотря на свое активированное зрение стрелка, в дыму оно работало не лучшим образом. Один за другим я высадил по твари оба патрона и прыгнул, выбивая дверь плечом. Солнечный свет ударил в глаза, на мгновение ослепив. Я упал неудачно, на бок, сильно ударившись рукой и плечом, но тут же вскочил и бросился вокруг дома, буквально чувствуя за своей спиной присутствие прыгуна. Дался же я ему, и все же я успел завернуть за угол. Лошади дико ржали и рвались с коновязи. Хоскинс, азартно что-то крича, в упор расстреливал выбегающих из дверей и вываливающихся из окон бандитов. Дуло пулемета дымилось. Грохот стоял такой, что уши мгновенно заложило. «Сюда!» – заорал я. «Стреляй сюда!» Слава богам и демонам, он меня услышал, хотя сделать это было сложно. Крики, стоны, звуки выстрелов создавали неимоверный шум и какофонию. Скорее, Тео просто увидел, как я призывно машу рукой. Одним рывком развернув пулемет в мою сторону, Хоскинс успел как раз вовремя. Прыгун, выскочивший следом за мной, оказался как раз на линии огня. Тео умел стрелять. Уж не знаю, где он успел так натренироваться. Пулеметные патроны наверняка стоили баснословно дорого, и такая практика была бы буквально на вес золота. А может, у него просто был природный талант. Первая же очередь попала в цель. Пули бросили тело прыгуна на стену салуна, разворотили мясо и кости, легко пробивая тушу насквозь и вырывая целые куски плоти. Правая лапа твари отлетела в сторону, перебитая в локтевом сгибе, одна из опорных ног болталась исключительно на сухожилиях. Одна из пуль угодила в череп, выбив из него изрядный кусок вместе с двумя отростками-щупальцами. И все же прыгун был еще жив. Более того, он вновь пер на меня, полз с изрядной скоростью, пытаясь дотянуться уцелевшей лапой до моего тела. Но вторая пулеметная очередь довершила дело, пройдя наискось сквозь тело твари и пробив, наконец, пульсирующий нарост. Тело монстра остановилось буквально в шаге от меня, и его неестественно длинная конечность в последнем предсмертном движении почти сумела достать до моей ноги. Я сделал шаг назад, и когти твари глубоко впились в землю в том месте, где я только что находился. Прыгун еще раз дернулся и сдох. Мой особый режим зрения в этот момент отключился, и я стал видеть окружающее, как прежде. Понять бы, как им управлять, жить стало бы существенно легче. Судя по всему, режим стрелка включился в момент опасности, добавив мне преимущество перед другими. Вот только произошло это само собой, а мне бы хотелось уметь им управлять. Обязательно разберусь, как это работает, пусть только выдастся свободная минутка. Я бросил взгляд на Тео. Он чуть скривил губы, что означало у него радостную улыбку. Змей был доволен собой. Теперь я увидел, что с десяток бездыханных тел уже валялись перед салуном. К счастью, ни одного из заместителей среди них не было. «Метко стреляйте, мистер Хоскинс», — похвалил я, вытирая пот со лба. «Славная вышла бойня. Благодарю вас, мистер Эрп», — кивнул он, вновь разворачивая пулемет на двери, из которой один за другим выходили люди с поднятыми вверх руками. Лица многих были окровавлены, некоторых тащили под руки, один держал оторванную руку, другой вышел, пошатываясь и пытаясь запихнуть обратно вывалившуюся колбасу кишок. Всего из банды малыша Билли уцелели 8 человек, но трое из них были тяжело ранены. На первый взгляд, не жильцы. Получается, мы, совместно с прыгуном, уничтожили более десятка бандитов. Неплохой результат для первого раза. Бурк вывалился из дверей салуна, таща за ногу отбрыкивающегося человека. Последний. Бэнкси и Сэм уже находились снаружи, контролируя бандитов. Кажется, дряхлый Сэм тоже получил ранение, на его рубашке проступило пятно крови, но он не обращал на это ни малейшего внимания. Остальные заместители на первый взгляд были целы и невредимы. Пленных выстроили в ряд напротив повозки с пулеметом. При желании Хоскин с одной очередью мог покончить с остатками банды. Он косился на меня, ожидая команды или иного решения, но я молчал, обдумывая, как поступить правильнее. «Вяжите их и в камеру», — приказал я, наконец. «Пусть их участь решит честный суд. Для раненых вызовите доктора». Бурк и Сэм не заставили меня повторять дважды, и за несколько минут надежно связали руки каждого из выживших бандитов. После чего колонна потянулась в сторону управления, раненых тащили на себе их подельники. Позади ехала повозка, которой управлял Хоскинс, На его коленях лежал винчестер. Я задумчиво наблюдал за удаляющейся процессией, пока перед глазами не вспыхнуло. Внимание! Вы выполнили задачу банда грабителей. Повышены показатели. Репутация, меткость, удача. Вы участвовали в победе над существом прыгун. Класс врага. Продвинутый монстр. Повышен показатель. Тактический лидер. ХМ, значит, я не ошибся, и этот последний прыгун отличался от других. Продвинутый монстр, надо же, как по мне, это была самая опасная тварь, которую я встречал в своей жизни. Бэнкси, оставшийся на поле боя, подошел к мертвому прыгуну, вытащил нож и начал деловито снимать с него остатки скальпа вместе с болтающимися отростками. Уж не на подобную ли охоту выходил и дряхлый Сэм, но вернулся с пустыми руками, а я грешил было на то, что он выслеживал соплеменников Лилуи. Но в городе спокойно ходили и другие краснокожие, и никто не обращал на них особого внимания, значит, это было в порядке вещей. Приблизившись к туше прыгуна, я пнул ее ногой и вопросительно взглянул на Мура. Тот пожал плечами. За этот скальп мэр отвалит кучу монет. Вот же черт, знал бы об этом, снял бы скальпы с первых трех прыгунов. Тем более, что Лилуя не проявила к ним ни малейшего интереса, разве что после она не вернулась к телам и сделала это сама. Так вот почему утром она исчезла столь рано, даже не попрощавшись. Впрочем, по-честному, два скальпа из трех и так принадлежали ей по праву, но я бы и от одного не отказался, зная его истинную цену. Глядишь, в карманах начало бы позвякивать золотишко. И много за такое платит, за серого не меньше 300 серебром, прикинул Бэнкси, есть еще зеленые, за них по сотне дают. Плюс за каждого человека малыша Билли по сотне, да за него самого 500. С вами выгодно иметь дело, шериф. Надеюсь, в этой куче денег имеется и моя доля, прищурился я. Мур часто заморгал, как невинная девица на выданье. Конечно, сэр, по всем правилам. Половина ваша, остальное поделим между собой мы с парнями. Я удовлетворенно кивнул. Кажется, денежный вопрос на первое время оказался закрытым. Этих денег явно хватит на кров и пищу, а дальше видно будет. Судя по всему, я здесь надолго, если не навсегда, и хочешь, не хочешь, придется как-то устраиваться. Чем больше монет будет в моем кошельке, тем увереннее я буду себя чувствовать. Как только во мне уличат самозванца, а рано или поздно это произойдет, то выбора будет лишь два – бежать или отвечать перед законом. Но для бегства потребуются изрядные средства, и первый шаг к финансовой независимости я только что сделал. Да и от непогрешимой руки закона зачастую вполне можно откупиться было бы чем. Я подошел к дому, заглянул в выбитое окно салуна. Внутри все было залито кровью, а само помещение более походило на скотобойню. Повсюду валялись оторванные конечности и мертвые тела. Прыгун продвинутого класса порезвился тут вовсю, уничтожив с десяток человек буквально за несколько минут. Удивительно даже, что его держали в простой клетке, а он особо и не рвался наружу, пока я не сбил замок выстрелом. Как видно, плененный он терял волю к сопротивлению, но лишь получив свободу, тут же начал делать то, что умел – убивать. Улица вокруг была пуста, местные благоразумно попрятались по домам, выжидая, чем кончится дело. Из-за угла дома, в шагах в 100 он меня, выглянул жирный Грег, опасливо поглядывая на происходящее. За ним показались с пяток девиц, испуганных и зареванных. Привыкшие за свои жизни ко всякому, они на поверку оказались совершенно не готовы к столь массовой кровавой резне. Махнув рукой жирному Грегу, я терпеливо ожидал, пока тот приблизится, и когда он опасливо подошел, непрестанно вытирая пот со своего широкого лба, приказал: «Все кончено, можешь возвращаться в заведение. Боюсь только, мы там сильно напачкали мертвецов, убери на ледник, пусть пока побудут там, и чтобы ни одно тело не пропало. Мне их еще под расчет сдавать. Жду тебя завтра в управлении с полным перечнем причиненного ущерба. Скажем, подходи в полдень». Вопросы? Вопросов у него не было. Грег суетливо закивал, словно до сих пор не верил в грядущую компенсацию, и, тяжело переваливаясь, побежал к входу в салон. Девицы потянулись за ним следом. Работы им сегодня предстояло много, и вовсе не той приятной, за которую довольные клиенты платят монетой. «Что будем делать с лошадьми?» – спросил Мур, весело глядя на меня хитрыми глазами. «А что с ними?» – не понял я. «Наши трофеи», – он обвел широким жестом лошадей, привязанных к коновязи. «Можно продать и заработать». Я задумался. «Заработать?» «Конечно, хорошо, но, значит так, выбери с десяток самых лучших, этих мы оставим себе, пригодятся». Остальных можешь продать, деньги принесешь мне. Все сделаю, мистер Эрп, заулыбался Бэнкси, даже не сомневайтесь. Я в этом городе отлично знаю тех, кто даст лучшую цену. Вот и славно, я подошел к коновязи и отвязал свою кобылку. Вид у нее был перепуганный. Еще бы, столько шума, стрельбы крови вокруг. Обратно я ехал не спеша, лениво поглядывая по сторонам. Накатила усталость, все же я с утра на ногах, и столько событий произошло за этот день, что хватило бы на целую неделю, а то и дольше. Организму требовался продолжительный отдых, но дела на сегодня еще не были закончены. Новости об уничтожении банды малыша Билли уже разлетелись по городу. Мужчины уважительно приподнимали головные уборы при виде меня, женщины улыбались и махали вслед. Вот только подойти и заговорить никто не решился, мой вид их отпугивал. Грязный, злой, с недобрым взглядом, в их глазах я был в чем-то даже страшнее людей Билли. То было зло давнее, знакомое, понятное. А вот что ожидать от нового шерифа, не знал никто. Пожалуй, даже я сам. Подъехав к управлению, я умылся на улице в поилке для лошадей, с наслаждением смывая с себя кровь и грязь. Завтра с утра надо бы найти чистую одежду, в этой уже стыдно показываться на люди. В управлении царил ажиотаж. В клетке теснились задержанные, несчастный Шулер, все еще находившийся там же, забился в дальний угол и старался не попадаться на глаза новичкам. На полу лежали раненые, самого тяжелого положили на стол, и над ним уже склонился высокий, лысый мужчина в пенсне, с закатанными по локоть рукавами белой рубашки. «Шериф, это доктор Смит, лучший лепила в Карадже», — пояснил Бурк, почесывая бороду. «Доктор не обратил на меня ни малейшего внимания, полностью занятый пациентом. Впрочем, и мне было до него мало дела, лишь бы выполнял свою работу. Тот бедолага, у которого было вспорото брюхо, каким-то образом был еще жив». Доктор Смит осмотрел его, пожал плечами и быстрым движением скальпеля перерезал ему глотку. Бандит забулькал кровью и быстро затих. «Удар милосердия», — пояснил доктор, вытирая скальпель о сомнительной чистоты полотенце, валявшееся на столе. «Мучился бы долго, а финал тот же. Энда, настоящий профи, сразу видно, свое дело знает». Я почтительно кивнул ему и спросил Сэма, прислонившегося к стене. «Мистер Мур обещал мне квартиру, далеко ли до нее?» «Совсем нет», — хмыкнул тот, — «достаточно подняться на второй этаж. Там квартира действующего шерифа, она же его личный кабинет. Удобно, что сказать. И до работы два шага, нужно лишь спуститься по лестнице, чтобы вновь окунуться в окружающий бедлам. И изрядная экономия для управления, не надо оплачивать отдельные апартаменты для шерифа. А нравится это самому шерифу или нет, дело десятое. Мне бы подремать пару часов, да хоть всю ночь напролет». Пожал плечами Сэм, дело сделано, и до утра вас никто не побеспокоит, разве что шум помешает. Он кивнул на доктора, который уже разложил на столе следующего пациента, того самого, кто лишился руки. Доктор Смит, не теряя времени даром, уже доставал из небольшого саквояжа ручную пилу. «Чувствую, сейчас здесь будет очень громко». «Ничего», кивнул я, позевывая, «я так устал, что уснул бы под пушечную канонаду на поле боя». Мы поднялись по лестнице и оказались на небольшой площадке перед закрытой дверью. Сэм отпер ее и отдал ключ мне. «Теперь он ваш, сэр. Пока вы на этой должности, тут все ваши». Снизу дико заорал пациент доктора Смита, я поморщился и шагнул внутрь. Мои новые апартаменты не поражали ни роскошью, ни богатым убранством. Скорее, наоборот, подчеркивали недостаток бюджета управления. Впрочем, это дело поправимое, и сегодня мы уже немного пополнили свинью-копилку за счет малыша Билли, серого прыгуна и лошадей. Я быстрым взглядом оглядел комнатушку. Тонкие стены, небольшое оконце под низким потолком, стол, на нем масляная лампа и несколько свечей в подсвечниках, вокруг хаотично стояли табуреты, два потертых от старости кресла у стены, небольшой камин и кучка дров подле него, тут же папки с бумагами, грудой сваленные в углу, голова прыгуна на стене, чей-то охотничий трофей, два ружья рядом на вбитых в стену гвоздях, несколько коровьих шкур, небрежно брошенных на пол, ширма, за которой угадывались очертания узкой кровати и большой сундук в углу. «Милости просим», как говорится. Дряхлый Сэм внимательно наблюдал за моей реакцией, но я сделал каменное лицо. «Дареному коню в зубы не смотрит. Благодарю, меня все устраивает». Я шагнул к столу и, сняв с пояса ремень с кобурой, положил их на него, поверх бросил шляпу. Потом от души потянулся, предвкушая скорый отдых. Но тут Сэм, до этого стоявший на пороге, вместо того, чтобы выйти, наоборот, шагнул в комнату, прикрыл за собой дверь и негромко произнес, мгновенно выбивая из меня весь сон: «А ведь вы вовсе не шериф Эрб, не так ли?» Глава 10. «Что вы имеете в виду, Сэм?» — осторожно уточнил я. «Кажется, проблемы начинаются раньше, чем я думал. Дьявол, даже поспать не дадут». Дряхлый Сэм присел на краешек стола и задумчиво посмотрел на меня, приглаживая рукой усы. «Однажды, много лет назад, мне довелось встречаться с мистером Эллиотом Эрпом. Он был тогда очень молод и горяч, но тот мистер Эрп, которого я знал, ни за что не полез бы в драку со столь низкими шансами на победу. Он был очень осторожный, тот мистер Эрп. Люди меняются, Сэм». Неопределенно пожал я плечами. Я никак не мог понять, знает ли он, что я совершенно другой человек, и к настоящему шерифу Эрпу не имею ни малейшего отношения, либо же Сэм решил попросту пофилософствовать, скидывая последствия напряжения схватки. «Но не настолько с другой стороны, вы выглядите, несомненно, как мистер Эрп. Его лицо я не забуду никогда, и его взгляд он уже в те годы пробирал до глубины души. Мало кто мог бы сыграть с ним в гляделке и выиграть. Хаем, любопытно. Получается, я выгляжу один в один, как тот, за кого невольно себя выдаю. А что если, шериф Эрп, это я и есть? Я ведь не помню о себе совершенно ничего, ни имени, ни происхождения. Но я ведь знаю вещи, которые местные знать не могут. Я помню свой мир, в котором нет места прыгунам, в котором давно наступил другой век, и подобных Караджу городков попросту не существует. И ваш револьвер, я хорошо помню эти мраморные боковые накладки из слоновой кости. Я бы его ни с чем не спутал. Так, теперь появилась определенность. Значит, скелет у скалы однозначно принадлежал шерифу Эрпу. Вот только что он там делал, так и остается загадкой. Что вы хотите от меня, Сэм? Усталым тоном уточнил я. Просто хотел сказать, что новый мистер Эрп, которого я увидел сегодня, нравится мне гораздо больше, чем прежний. И если у вас будут какие-то затруднения или вопросы, я всегда к вашим услугам. Надеюсь, вы задержитесь в Карадже. Это определенно пойдет городу на благо. Отлично, у меня появился свой человек. Я не был до конца уверен, что Сэм полностью избавился от своих подозрений, но то, что он открыто о них рассказал и в конце предложил свою помощь, определенно говорило в его пользу. Я протянул ему руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. Впрочем, слишком откровенничать так сходу я не собирался, и даже легенду о потере памяти не стал повторять. Достаточно того, что Лилуя знает об этом, я и так наболтал в тот раз немного больше, чем планировал. Впрочем, один вопрос Сэм мог для меня прояснить. Я вытащил из кармана небесный камень, который все это время так и таскал с собой, и положил его на стол. «Вы знаете, что это такое, Сэм?» Глаза дряхлого Сэма округлились от удивления. Рука, которую он протянул к камню, слегка дрожала. Я готов был побиться об заклад, что сейчас он взволнован сильнее, чем час назад у Салуна в ожидании перестрелки. Сэм поднял камень на уровень глаз и внимательнейшим образом оглядел его со всех сторон, потом подошел к полосе света, падающего из окошка, и осмотрел его еще раз. Камень чуть переливался и поблескивал. «Откуда у вас это?» — взволнованным голосом спросил Сэм, нехотя возвращая камень мне. «Подобрал по случаю», — отмахнулся я, как от несущественного. Но Сэм не отстал. «Мистер Эрп, это же предмет из серых территорий. Он стоит баснословных денег. Вот так фокус. Получается, я носил в своем кармане целое состояние и даже не подозревал об этом. А ведь запросто мог потерять его или выронить. Интересно, что еще за серые территории? Как задать вопрос и при этом не показать свою полную невежественность? Похоже, как бы я того не хотел, придется слегка приоткрыться Сэму. Иначе его подозрения перерастут в уверенность, а это грозит проблемами». Я тяжело вздохнул, углядел на столе початую бутылку и пару кружек, взял их в руки и подул в них по очереди. Чище от этого они не стали, но и так сойдет. После чего плеснул напиток в посудину и подал одну кружку Сэму. Мы выпили, потом шумно выдохнули, и я сказал: «Хочу поделиться с вами кое-чем, Сэм. Это снимет многие вопросы, которые, несомненно, уже появились у вас. Если вы не желаете, то не стоит». «Нет, Сэм, стоит. Я хочу, чтобы с первого дня между нами образовалось полное доверие, заслужить которое я могу исключительно откровенностью со своей стороны. Впрочем, от вас я ожидаю того же в ответ. В таком случае, Я слушаю вас внимательно, шериф. Дело в том, Сэм, я замолчал, обдумывая, как бы толковисе объяснить, что я потерял память. Скорее всего, меня крепко ударили по голове. Очнувшись в пустыне, я не помнил ни своего имени, ни малейших подробностей о месте, в котором я оказался. Но стрелять я не разучился, поэтому сумел выжить. А вот в остальном вы упомянули некие серые территории. Так вот, я понятия не имею, что это такое. Я сейчас, словно младенец, моя память чиста. Но при этом я мыслю, могу говорить, неплохо стреляю, физически здоров. Что вы скажете об этом, Сэм? Это признание далось мне легко. В конце концов, я ничего плохого не сделал. Сэм и сам только заметил, что я похож на Эллиота Эрпа, и кто его знает, может, я им и являлся. А мои другие знания пришли откуда-то извне. Человеческий мозг устроен непостижимым способом, и как он работает, до сих пор не знает никто. Мог ли я впитать в себя чужую личность, поглотить ее и стать с ней единым целым? Мог, почему бы и нет. А откуда взялась эта личность, понятия не имею. И кто я теперь в большей степени, шериф Эллиот Эрп или безымянный человек из другого века и даже иного мира, сказать я не мог. Я был и тем, и другим, сочетая в себе умение стрелять и знания чужого будущего. А ведь есть еще подсказки, всплывающие у меня в голове. Они-то откуда взялись? Вряд ли мистер Эрп знал об этом, да и я не мог придумать разумного объяснения их появлению. Разумеется, о надписях рассказывать Сэму я не стал. Хватит с него и той информации, которой я поделился. Я разлил остатки бутылки по кружкам и выпил свою порцию одним долгим глотком. На Сэма я не смотрел, ему требовалось время для осмысления новой информации, и я не хотел торопить его. Подойдя к камину, я кинул внутрь несколько поленьев и разжег огонь. Пламя занялось легко, и уже через пару минут дрова потрескивали, разгоревшись, потянуло знакомым запахом костра, и в комнате сразу стало уютнее. Я взял сигару со стола, раскурил ее от щепки и удобно расположился в старом кресле, закинув ногу на ногу. Неплохая квартира, надо признать, уютная и тихая. Снизу донесся громкий протяжный крик. Очередной пациент доктора Смита страдал, но я не придал этому ни малейшего значения. Вот, значит, как, наконец, сказал Сэм, все это время рассматривавший меня из-под нахмуренных бровей, это многое объясняет. Просто, хотел быть с вами честным, выпустив облако вонючего дыма в воздух, пояснил я. Полагаю, что мои проблемы найдут свое разрешение в ближайшее время, и я вспомню все. Но до тех пор, если вы желаете, чтобы в городе был адекватный шериф, станьте моим советником и помощником. Рассказывайте мне обо всем, чего я не помню. Взамен же, обещаю, я стану исполнять свои обязанности, как того требует закон. По рукам, Сэм подошел ко мне и протянул руку. Я крепко сжал его ладонь. По рукам, сэр. Голос его был взволнован. Давно уже в Карадже не было человека, готового взять на себя ответственность. Я полагаю, это все последствия вашей травмы, и как только вы придете в себя, то пересмотрите условия контракта, но до тех пор, я ваш. Располагайте мной, мистер Эрп. Мне понравилась его пылкая речь. Кажется, до сего момента дела в городе шли из рук вон плохо, и наша первая стычка с бандитами стала неким исключением из общепринятой практики. С одной стороны, это играло мне на руку, и я обзавелся верным помощником Сэмом, с другой же, сейчас все шишки посыплются на мою голову, и мне придется разгребать то, о чем предыдущий шериф не желал даже думать. Что же, размен подходящий, меня это полностью устраивало. Что же касается серых территорий, протянул Сэм, медленно раскуривая собственную сигару, тут история долгая, начну сначала. Вкратце, Сэм поведал мне следующее. Город Карадж находился практически на самом краю обжитых территорий континента, дальше на запад начинались малоизученные земли, и что там происходит, никто толком не знал. На севере, метрополии самые крупные города, а вот восток и юг постоянно менялись. Еще с десяток лет назад никакой пустыни и в помине не было, на ее месте располагались цветущие пастбища и вполне активные, действующие поселения. Лет 100 назад стало происходить странное, время от времени одна из областей полностью менялась. За несколько дней приходили новые территории, подменяющие собой былые, после их и прозвали серыми. Как в детской игре пятнашки, когда костяшки в головоломке менялись между собой местами. Только в нашем случае старая костяшка попросту исчезала, а ее меняла совершенно иная, со своим населением, флорой, фауной, иногда совершенно чуждыми в привычном нам понимании. Потом все это постепенно ассимилировалось с соседними областями, квадратами, отсюда и такое разнообразие животного и растительного мира. Кое-что приживалось, другое отмирало. Понятно было, что серые территории – это куски чужих миров, но сама технология подмены была недостижима при нынешнем уровне научно-технического прогресса. Главным минусом серых территорий являлись твари, приходившие оттуда в соседние квадраты. Те прыгуны, что попались мне, были еще далеко не самыми страшными и опасными существами. Поэтому на них и других существ объявили вечную охоту, а правительство не жалело никаких средств, чтобы люди пытались уничтожить их максимально. Разумеется, тут же на фронтире появились охотников за головами, которые поодиночке или группами выслеживали существ и убивали их, либо брали живыми, за таких платили больше. Ученым в метрополии тоже требовались образцы для опытов и исследований. Разумных существ на серых территориях пока найдено не было, из чего сделали вывод, что люди – единственные, кто обладает разумом. К моему удивлению, это привело к некой консолидации человеческих рас. Некогда существовавшие этнические разногласия почти сошли на нет. Теперь для большинства были лишь два класса – люди и прочие твари. Впрочем, ходили слухи, что некоторые отряды натыкались на разрушенные остатки былых городов, но живых свидетелей, принесших вещественные доказательства подобного, никто не видел. Кое-что интересное на серых территориях все же можно было отыскать. К примеру, камни, подобные моему, которые Сэм называл лианитами. Главным и самым важным их свойством была скрытая в них энергия. Никто не понимал, откуда даже в самых маленьких лианитах имелись столь мощные запасы, но, к примеру, мой камень мог бы питать энергией крупный промышленный завод в течение нескольких лет. Неудивительно, что ценились они невероятно высоко, и счастливчики, сумевшие отыскать на серых территориях хотя бы мелкие лианиты, могли считать себя обеспеченными людьми до конца жизни. Помимо лианитов там имелись и другие ценные артефакты, но охотники платили за успех собственными жизнями. Из десятка групп, ушедших на серые территории, возвращалась в лучшем случае одна или ни одной, поэтому чаще старались выслеживать монстров, которые забредали на человеческие квадраты. Тут у охотников имелись все шансы на успех, хотя иногда попадались такие матерые твари, справиться с которыми было крайне сложно. К счастью, столь опасных насчитывалось не очень много. В основном группа охотников могла совладать с обычной некрупной стаей. Многие охотники собирались в банды и предпочитали грабить поезда и банки, чем рисковать жизнью на серых территориях. Собственно, в обязанность шерифа и его заместителей как раз и входило поддержание порядка в своей юрисдикции, включая и отлов подобных банд. Вот только на практике сил у шерифов не хватало. Тут требовались усилия армии или национального ополчения, не меньше. Но власть придержащие предпочитали до поры до времени игнорировать происходящее, тратя ресурсы на защиту крупных городов, до которых тоже иногда добирались твари. Поэтому банд становилось все больше, они наглели, совершенно не боясь возмездия. Представители власти предпочитали закрывать глаза на все их выходки, и сегодняшняя бойня в двух мустангах являлась, по сути, исключением из правил. Табунщики и крупные скотопромышленники пытались справиться с ситуацией своими силами, собирая собственные вооруженные отряды. Но банды обладали мобильностью, а коровьи парни были привязаны к стадам, удаляться от которых было опасно. Неудивительно, что мы стали героями дня. Малыш Билли и его люди держали в страхе несколько квадратов, не получая ни малейшего отпора. Дошло уже до того, что они безо всякого стеснения являлись в Карадж, пьянствовали, запасались продуктами, часто безвозмездно, владельцы лавок и магазинов попросту боялись с ними связываться, а потом уезжали, так и не получив сопротивления. Сегодня новости о разгроме Билли и его банды разойдутся по городу, а уже завтра о вас будут говорить и в соседних квадратах, сказал Сэм в завершении своего рассказа. Слава, штука опасная. Думаю, эта история принесет нам большие неприятности. Теперь каждый захочет проверить шерифа Эрпа на наличие железных яиц. Все, сказанное дряхлым Сэмом, было крайне интересно. Серые территории, куски чужих миров, по некой непонятной пока системе появляющиеся вместо других областей. Уж не благодаря ли подобной подмене я и оказался здесь, выпав из собственного мира? Вот только как это проверить? Разумеется, сделать это можно, лишь отправившись туда лично. Но Сэм явственно дал мне понять, что дело это смертельно опасное, и без серьезной подготовки соваться на серые территории не стоит. Но я уже решил для себя, что рано или поздно я предприму такую вылазку, чтобы собственными глазами попытаться разгадать скрытые там секреты. Попрошу вас, Сэм, никому не рассказывать о том, что я вам поведал. Иначе, боюсь, ко мне отнесутся с предубеждением. Прекрасно понимаю вас, мистер Эрб, согласно кивнул старик, мой рот на замке. Благодарю. Пожалуй, я пойду вниз, нужно помочь оформить всех, кто сидит в клетке исключительно по закону. Но вы не беспокойтесь, суд у нас быстрый, сэр. Завтра к полудню их участь будет решена. Я безразлично кивнул. Если всех выживших бандитов развесят вдоль дороги, что ж, я пожму плечами и пройду мимо. Нелепый гуманизм был мне не свойственен. Я и раньше не понимал, зачем держать в тюрьмах насильников и убийц, кормя их за счет налогов их же жертв. И если здесь в Карадже действуют по законам человеческой справедливости, а не по неким абстрактным понятиям о человеколюбии, то я этому буду лишь рад. Сэм вышел, и я запер за ним дверь. Воспользуется ли он моей откровенностью? Вряд ли. Он создавал впечатление человека, словам которого можно верить. Вдобавок, я его устраиваю в качестве мишени для всех будущих нападок со стороны. Прежнее руководство сильно ограничивало его и остальных заместителей в возможностях, я же делать этого не намерен. Более того, я уже начал планировать реорганизацию всего процесса. Впрочем, об этом пока рано говорить, я еще не до конца все обдумал. Скинув с себя грязную одежду, я отодвинул ширму и с наслаждением рухнул в постель. Узкая кровать была не самой шикарной, но сейчас я уснул бы и на голых досках. Вот только поспать мне опять не дали. Окошко под потолком внезапно распахнулось, и внутрь влетел круглый предмет, отскочил от пола и подкатился прямо к моей постели. Я резко сел в кровати, уже держа в руках револьвер. Глядя на меня пустыми провалами глаз, на полу лежала голова мертвого прыгуна. «Лови приз, безымянный». В окно уже протискивалась Лилуя, пытаясь протащить сквозь узкую раму крупную грудь. «Не думал же ты, что бедная девушка решит оставить себе чужой трофей?» Глава 11. «Лилуя, что ты здесь делаешь?» Признаюсь, я был изрядно удивлен ее появлению. Каким образом она вычислила, где меня искать? Я ведь и сам оказался в этом месте благодаря череде случайностей, и еще час назад вообще не был уверен, что выживу. «Я не пожелала тебе сегодня доброго утра», девица, наконец, залезла в комнату, прошлась по ней, осматриваясь, и уселась в кресло, положив ногу на ногу. Поэтому решила хотя бы сказать спокойной ночи. Ноги ее хаем я едва отвел от них взгляд. Провоцировало ли это естественное женское свойство, пытаться подчеркнуть свою красоту в любой ситуации? Пустые глазницы мертвого прыгуна смотрели на меня с молчаливым осуждением. Зачем пришла Лилуя? Уж явно не за тем, чтобы швырнуть в меня головой дохлой твари. «Спокойной ночи», — безразлично ответил я, отвернувшись в сторону. «Девица, конечно, мне нравилось, но я давно уже перестал терять голову от женских прелестей. Башка прыгуна сочувствия мне не выражала, ну и ладно». Индианка ничуть не удивилась и не обиделась. Она встала на ноги, грациозно потянулась, обозначив все свои выигрышные округлости, и подошла ко мне, чуть склонившись над лицом, так, чтобы волнистые темные волосы слегка задевали меня, едва касаясь, скорее, щекоча и вызывая волну внезапного желания. «Неужели, уже успел сыскать себе девку?» Ее голос резко контрастировал с внешностью. «Я слышала, отличился в местном салуне, там обычно полно всяких. Да что же за напасть, ревнует, с чего бы?» Я тоже поднялся, подошел к валявшейся голове, поднял ее на уровне своего лица и повертел в руках. Жуткое зрелище. Теперь я мог лишь удивиться, как при первой встрече принял это существо за человека. Ничего общего, кроме примерного строения тела. Но это все равно, что сравнивать человека и гориллу. Первичные данные те же, но результат кардинально разный. Чего надо? Я сразу перешел к сути, понимая, что Лилуя отчетливо видит перед собой некую цель, вот только не знает, как ее обозначить. Но она сумела. «Ты мне нужен в качестве мужчины, в самом прямом смысле этого слова. Поможешь?» Насколько я ожидал чего угодно, но тут замер на месте, лишь хлопая глазами от удивления. Собственно, КХМ что, сегодня подходящий день, она уже деловито скидывала с себя одеяние. Сначала мантилью, доходившую до талии, потом шерстяную юбку, шортики, многочисленные украшения и, наконец, мокасины. Полминуты не прошло, а она уже стояла передо мной обнаженная, чуть прикрыв левой рукой черный треугольник внизу живота, но крупную грудь оставив открытой для моего жадного взора, и тут же скользнула ко мне, обняв за талию и увлекая к постели за ширмой. Желание сопротивляться подобному харассменту во мне совершенно не возникло, а сама Лилуя более ничего объяснять не собиралась. Дальше джентльмену о подобном судачить не к лицу, но с индианками меня жизнь прежде не сталкивала. Китаянки были, не скрою, и темненькие тоже, не говоря уж о представительницах белой расы. Англичанки, русские, немки, чешки, австралийки, француженки, всех не перечислить. Не то, чтобы я хвастался, просто так сложилась жизнь. Я точно знал, что имел опыт почти со всеми, кроме индианок. И вот, наверстал упущенное. Лилуя, к моему удивлению, совершенно ничего не стеснялась. Процесс любви для нее был столь же естественен, как утреннее омовение. Наоборот, время от времени был ошарашен я, когда она предлагала нечто очень уж оригинальное. И в конце концов, это она меня вымотала первая, а не наоборот. Ненасытная, страстная, временами нежная, иногда, грубая, живая. Я уснул почти без сил, а когда проснулся от громкого стука в дверь, Лилуи в комнате уже не было, а в окошко пробивались солнечные лучи. Вот так дела. Я умудрился проспать мертвым сном до самого утра, а девица, по своей привычке, сбежала по-английски, не прощаясь. Впрочем, теперь я был уверен, что мы с ней еще обязательно увидимся, вот только произойти это может в самый неожиданный для меня момент. И второе, нужно на ночь запирать не только двери, но и окна. Мало ли кто еще может явиться ко мне в гости незваным. «Чего надо?» – недовольным тоном крикнул я. «Босс, тут это, к вам гости!» – послышался голос Мура. Мне показалось, или он был слегка взволнован. «Интересно, кто там пожаловал? Дайте мне несколько минут, я скоро спущусь». С брезгливостью подняв с пола грязную одежду, я засомневался. Надевать подобное было не очень приятно, но ничего иного у меня не имелось. Впрочем, я быстро подошел к сундуку и открыл крышку. Вчера мне было не до того, чтобы заниматься изучением его содержимого, но имелась надежда, что прежний шериф оставил мне хоть что-то в наследство. И правда, в сундуке я обнаружил некоторые личные вещи беглого шерифа и, недолго думая, присвоил их себе. Вот теперь другое дело. Плотные штаны из темного сукна, однотонная рубашка, застегивающаяся под самое горло, и шелковый жилет. Все пришлось мне впору. Сапоги и ремень я оставил свои. Подумав, снял звезду шерифа со шляпы и приколол к себе на жилет в области сердца. «Служи и защищай». Вчера, после всего случившегося в двух мустангах, у меня перед глазами появился целый ворох извещений от помощника, но я тогда свернул их все вместе, решив изучить позже. Но потом явилась Лилуя, и опять стало не до того. Я отложил изучение на утро, и вот опять мне не дали толком проверить, что именно хотел сообщить мой помощник. Чуть недовольный от этой суеты, но хотя бы чувствуя себя более презентабельно, чем прежде, я спустился вниз и застал в общем зале целую процессию, возглавлял которую невысокий лысоватый мужчина с небольшим пузиком, типичный бюргер. С ним вместе явился высокий, седой старик с крючковатым носом, больше похожим на клюв, пожилая дама статной наружности и два элегантно одетых джентльмена средних лет. Пузан наседал на Бэнксе, что-то грозно от него требуя, остальные просто ждали. Коротышка отмахивался, но видно было, что приходится ему тяжко. Помимо Мура и вновь прибывших все было спокойно. Бандиты хмуро сидели в клетке, дожидаясь своей участи. Доктор Смит давно ушел, вместе с ним исчезли и трупы. Кроме Бэнкси других заместителей в помещении не было, а вот и шериф Эрб. Довольно крикнул Мур, переключая внимание компании на меня. Сам же смахнул пот со лба и сел на стул, явно собираясь наблюдать за представлением со стороны. «Замечательно, это просто замечательно». Выставив вперед указательный палец, лысый сердито пошел на меня. Наконец, шериф явился в Карадж. И что же он сделал в первый же день своего пребывания на посту? Что, лениво поинтересовался я, чувствуя себя не в духе. Он нарушил закон. Пузан подошел ко мне вплотную и ткнул пальцем мне в грудь. Точнее, он попытался это сделать, но я ловко схватил его за палец и резко дернул вниз. Неприятно хрустнуло. Лысый изумленно уставился на собственный сломанный палец, соображая, что же пошло не так, а потом тихонько заскулил от боли, в страхе пятясь назад. «Обратитесь к доктору Смиту», — сочувственно посоветовал я толстячку. «Говорят, он лучший лепила в городе». Пузан, все еще завывая, выскочил за дверь. «Зря вы, «Конечно, так, шериф», – прокомментировал Мур, даже и не подумав подняться на ноги. «Ведь это был наш мэр Джонсон. Предупреждать надо», – нахмурился я. «Неудобно получилось. Чувствую, теперь выбить из мэрии деньги на оперативные расходы станет куда сложнее. Впрочем, не факт, может, я как раз упростил будущее общение с мэром Джонсоном. Вряд ли он еще раз захочет грубить, да и вообще меня видеть». К моему удивлению, остальные и не подумали следовать за мэром. Наоборот, старик шагнул вперед и безо всяких сомнений протянул мне руку. «Моя фамилия Дикси», — представился он, — «если это о чем-то вам говорит, шериф». Я вспомнил вооруженных стрелков на сторожевых вышках и кивнул. Местный воротила и скотопромышленник, наверняка, контролирующий мэра, серый кардинал Караджа. Капитал всегда превалировал над официальной властью. «У вас пастбища и люди». «Именно», — он отпустил мою руку и кивнул на табурет. «Позволите?» «Разумеется», — кивнул я. Остальных спутников мистер Дикси не представил, и присесть даме не предложил, но она нисколько не удивилась этому факту, попросту замерев недвижимой статуей. Двое джентльменов также молча ждали финала нашей беседы. «Что вы планируете делать с людьми малыша Билла?» — спросил Дикси, пристально глядя мне в глаза. Взгляд у него был тяжелый, властный. Чувствовалось, что он привык решать все сам, но в данном случае именно за мной было последнее слово. «Еще не думал об этом, неопределенно пожал я плечами, пока побудут у нас, а дальше пусть решает суд. Мне до них дела нет, разве что хотелось бы получить положенное вознаграждение за всю банду. Мне рассказали, что мэрия недостаточно финансирует управление шерифа. Эти деньги нам весьма пригодятся. Безусловно, можете рассчитывать, что эти деньги уже у вас в кармане. Я лично распоряжусь, чтобы их незамедлительно выделили управлению. И, полагаю, дополнительный бонус лично для вас лишним не будет, ведь без вашего непосредственного присутствия и участия ничего бы не произошло, и бандиты до сих пор разгуливали бы на свободе, совершая свои страшные преступления. Гладко стелит, как по писаному. От денег я отказываться не собирался. Пусть дадут, а там соображу, как ими лучше распорядиться. Будет хорошо, если средства поступят прямо сегодня. Вот и поглядим. Мистер Дикси, отвечаете ли вы за свои слова, если деньги будут? Что же, значит, игрок он серьезный, если же нет, посчитаю за простого болтуна и более во внимание принимать не стану. Но Дикси меня удивил. Он тут же достал из внутреннего кармана чековую книжку, взял со стола перо, обмакнул его в чернильницу и без единого слова начал выписывать чек. «У меня тут еще две головы прыгунов имеются», — сообщил я, глядя, как он выводит имя Эллиота Эрпа, зеленое и серое. Дикси кивнул, не отвлекаясь, расписался внизу чека и вручил его мне. «Тут более, чем достаточно, можете мне поверить». «Хорошо, проверять я не буду, поверю на слово». Но были и другие моменты.